Глава 6. Фундаментальные причины неудач в работе над продуктом. Начнем с изучения основных причин того, почему многие усилия по созданию новых продуктов терпят крах. В подавляющем большинстве компаний любого размера в самых разных уголках земного шара применяют один и тот же основной метод работы. И, должен отметить, он совсем не похож на то, как работают лучшие и успешные. Хочу сразу предупредить, что дальнейшее обсуждение может показаться вам несколько удручающим, особенно если вы во многом узнаете в моем рассказе свою компанию. Но даже если это так, настоятельно прошу вас не бросать слушать. Воздержусь от разглагольствований и поучений. Сначала просто опишу процесс, который по-прежнему используют большинство компаний при создании продуктов. Все начинается с идей. В большинстве компаний они поступают изнутри, от руководителей, ключевых заинтересованных сторон или собственников бизнеса, либо извне, от нынешних или потенциальных потребителей. В любом случае, разным подразделениям нужно от вас много чего. Затем большинство компаний определяют приоритеты для этих идей с помощью дорожной карты, roadmap, что делается по двум причинам. Во-первых, они хотят, чтобы люди работали над самыми важными вещами, а во-вторых, им хочется иметь возможность спрогнозировать, когда что будет готово. Для этого в компании обычно проводится ежеквартальное или ежегодное совещание по планированию. На нем руководство рассматривает и оценивает идеи и обсуждает дорожную карту продукта. Но чтобы определить приоритетность идей, нужна оценка каждой из них в той или иной форме. В одних компаниях приняты формальные процедуры, в других — неофициальные. Как бы там ни было, все сводится к необходимости ответить на два вопроса относительно каждой идеи. Сколько денег она принесет или какую ценность обеспечит? Сколько денег или времени уйдет на ее реализацию? Далее эта информация используется для составления дорожной карты обычно на следующий квартал, но иногда и на целый год. К этому моменту у организации, выпускающей высокотехнологичные продукты, все идеи и замыслы описаны и распределены в порядке приоритетности. Если идея попала в верхнюю часть списка, менеджер продукта первым делом проводит беседу с заинтересованными сторонами, в результате чего замысел, так сказать, обрастает плотью и вырисовывается ряд основных требований или технических условий. Иногда эти требования представлены в виде пользовательских историй, user stories, а иногда больше напоминают по форме техническое задание или функциональное описание. Их цель — донести до дизайнеров и инженеров, что именно им нужно создать. Как только требования собраны в пакет, команде дизайнеров пользовательского опыта, если такова имеется, предлагают спроектировать взаимодействие, разработать графический дизайн, если речь идет о физическом устройстве, промышленный дизайн. И, наконец, требования и спецификации по дизайну передаются инженерам-программистам. Тут-то на сцену обычно выходит методология Agile. В любом случае, инженеры, как правило, разбивают работу на итерации, отрезки времени, которые в процессе Scrum называются спринтами. Для превращения замысла в готовый продукт может потребоваться, скажем, от 1 до 3 спринтов. Желательно, чтобы в спринт входило тестирование качества. В ином случае специальная команда уже после окончания разработки проводит тестирование готового продукта, чтобы убедиться, что новая идея работает так, как рекламировалась, и не порождает других проблем с предыдущей версией продукта, так называемое регрессионное тестирование. Как только компания получает зеленый свет от команды тестировщиков, начинается релиз новой идеи для реальных клиентов. Большинство компаний самых разных размеров, когда я встречаюсь с ними в первый раз, работают именно таким образом на протяжении многих лет. При этом они постоянно жалуются на отсутствие инноваций и на то, что на превращение идеи в реальный продукт в руках потребителя уходит слишком много времени. Вы вряд ли станете спорить с тем, что, несмотря на упомянутую методологию Agile и практически всеобщее утверждение о гибком подходе к разработке программного обеспечения, только что описанный процесс очень уж напоминает каскадную модель, или, как ее еще называют, водопад. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что инженеры-программисты обычно используют agile-методы так часто, как только могут, учитывая более широкий каскадный контекст. Хорошо, пусть большинство команд работают так, но почему это обязательно становится причиной стольких проблем? Давайте-ка расставим все точки над «и» прямо сейчас, чтобы ясно понять, почему этот распространенный повсеместно метод приводит к неудачам при создании софта. Далее вашему вниманию предлагается список моей топ-десятки самых больших проблем, которыми чреват такой подход. Имейте в виду, все это очень серьезные проблемы. Даже одна из них может свести к нулю усилия всей команды. Тем не менее, для многих современных компаний характерны несколько, а то и они все. Первое. Начнем с первой проблемы в списке. Источник идей. Использование этой модели приводит к созданию заказных продуктов, обусловленных потребностями отдела продаж и продуктов по требованию заинтересованных сторон. Мы еще обсудим эту важную тему, а пока позвольте заметить, что это нельзя считать источником удачных замыслов продукта. Еще одно очевидное негативное следствие такого подхода – отсутствие самостоятельности и широких полномочий у команд. Работая по этой модели, люди просто реализуют чужие идеи, они трудятся как наемный персонал. Вторая. Далее следует упомянуть о фатальной ошибке во время оценки идей. На самом деле я ничего не имею против этого подхода, по крайней мере для идей, требующих больших инвестиций. Но то, как большинство компаний используют его на этом этапе для разработки дорожной карты приоритетов идей, просто нелепо. Объясню почему. Помните два ключевых вопроса, на которые должна дать ответ наша оценка? Сколько денег вы заработаете на этой идее и во что вам обойдется ее реализация? Так вот, в действительности на этом этапе мы понятия не имеем ни о том, ни о другом. В сущности, мы просто не можем это знать. Мы не можем знать, сколько денег заработаем, потому что это всецело зависит от того, насколько правильным и удачным будет наше решение. Если команда проделает отличную работу, она может оказаться невероятно успешной и изменит весь дальнейший ход деятельности компании. Но, к сожалению, многие замыслы продуктов в конечном счете не приносят компании ровным счетом ничего. И это вовсе не преувеличение. Буквально ничего. Это определяется в результате A/B-тестирования. Как бы там ни было, при разработке продуктов всегда нужно знать, чего мы не можем знать. А на этом этапе мы просто не можем знать, сколько заработаем на той или иной новой идее. Точно так же мы понятия не имеем, во что нам обойдется создание нового продукта. Без фактического решения проблемы инженерам чрезвычайно сложно предсказывать какие-либо результаты. Большинство опытных разработчиков на этом этапе откажутся давать даже приблизительную оценку, но некоторых из них заставляют или убеждают пойти на компромисс и дать прогноз по типу размеров футболок. Просто сообщите нам, каковы шансы этой идеи – маленькие, средние, большие или очень большие. Очень уж хочется иметь дорожные карты с приоритетами. А для этого нужна какая-нибудь система для оценки идей и замыслов. Поэтому люди играют в бессмысленную игру с оценками. Третье. К еще большим проблемам приводит то, что происходит после, когда компании возлагают на составленные таким образом дорожные карты слишком уж большие надежды. За годы работы я видел множество таких карт, и подавляющее большинство из них были, по сути, ничем иным, как списками функций и проектов с учетом их приоритетности. Маркетингу нужна эта функция для проведения успешной маркетинговой кампании. Подразделение продаж настаивает на той функции, которая позволила бы ему привлечь нового перспективного клиента. Кто-то мечтает об интеграции продукта с PayPal. Ну, в общем, вы меня поняли. Но тут возникает проблема, возможно, самая серьезная, на которую все закрывают глаза. Я называю это двумя неприятными правдами о продукте. Первая истина заключается в том, что, по крайней мере, половина идей не сработают. Это может произойти по целому ряду причин. Чаще всего потребители попросту не придут от них в такой же восторг, как мы. И, как следствие, не выберут наш продукт. Иногда они решают использовать его и пробуют, но отказываются от него из-за чрезмерной сложности, а переход чреват такими проблемами, что овчинка выделки не стоит. А иногда проблема бывает в том, что потребителям продукт, возможно, и понравился бы, но его создание требует намного больше усилий, чем мы думали, поэтому тут уже мы решаем, что не можем позволить себе таких трат. Словом, я вам обещаю, половина идей из дорожной карты никогда не оправдают ожиданий. Лучшие команды исходят из предположения, что минимум 3/4 идей не сработают так, как им хотелось бы. Впрочем, будто этого мало, есть и вторая неприятная правда. Она заключается в том, что для доведения идей, даже с уже подтвержденным потенциалом, до момента, когда они будут приносить необходимую ценность для бизнеса, обычно требуется несколько итераций. Мы называем это соотношением время-деньги. Один из самых важных уроков, который я выучил за годы работы с программным продуктом, состоит в том, что обойти эти обстоятельства невозможно, будь ты хоть 100 пядей во лбу. А ведь мне посчастливилось работать со многими исключительно хорошими продуктовыми командами. Так что я могу точно сказать, все зависит от того, как вы справляетесь с ситуацией. Четвертое. Далее рассмотрим роль продакт-менеджера в этой модели. В сущности, ее даже не следовало бы так называть. На самом деле менеджер здесь является скорее менеджером проекта, чем продукта, потому что речь идет фактически о сборе требований и документировании их для инженеров-программистов. А это не имеет никакого отношения к реалиям современного менеджмента высокотехнологичных продуктов. Пятое. То же самое можно сказать и о роли дизайна. Для извлечения его реальной ценности уже слишком поздно, и в основном делается то, что мы назвали бы «сделать из дерьма конфетку». Ущерб уже нанесен, и теперь мы просто пытаемся внешне скрасить итог, представив хаос в лучшем свете. Дизайнеры пользовательского интерфейса знают, что он нехорош, но стараются сделать его привлекательным и логичным, насколько это возможно. Шестая. В этой модели инженеров слишком поздно подключают к процессу, что, на мой взгляд, огромная упущенная возможность. Мы всегда говорим, если ваши разработчики только пишут коды, вы используете их в полсилы. Раскрою вам маленький секрет. Инженеры-программисты — лучший источник новаторских идей, а их слишком часто не приглашают принять участие в этом процессе. Седьмая. Не только инженеров включают в процесс слишком поздно. То же самое касается принципов и ключевых преимуществ Agile. Команды, которые применяют Agile таким способом, используют фактическую ценность и потенциал этого метода процентов на 20, не более. В итоге мы чаще всего видим то, что можно назвать Agile для этапа запуска продукта, но остальная часть организации и контекст не имеют с гибкостью ничего общего. Восьмая. Весь этот процесс в высшей мере ориентирован на проект. Обычно компания финансирует проекты, подбирает для них людей, проталкивает через разные уровни организации и, наконец, запускает. Увы, в проекте главное — процесс, а в продукте — результат. Поэтому он предсказуемо оказывается неприглядным. В конце концов, что-то создается, но оно не соответствует целям и задачам. В чем же тогда смысл? В любом случае, это серьезная проблема, совсем не так нужно подходить к созданию продуктов. Девятое. Самым большим недостатком устаревшей каскадной модели было и остается то, что все риски сосредоточены в самом конце процесса. Иными словами, проверка продукта на потребителе происходит слишком поздно. Как известно, ключевой принцип Lean-системы, системы бережливого производства, это сокращение потерь, отходов, а одной из худших форм таких потерь считается проведение проектирования, изготовления, тестирования и развертывания функции или продукта с тем, чтобы в конце этого долгого пути узнать, что это совсем не то, что нужно пользователю. И вот парадокс. Многие команды убеждены, что применяют Lean-принципы, а между тем используют описанный мной базовый процесс. И тут я указываю им на то, что они проверяют свои идеи одним из самых дорогих и самых медленных способов из всех известных. Десятое. И, наконец, пока мы сильно заняты этим процессом и крайне непродуктивно тратим время и деньги, наибольшей нашей потерей обычно становится цена упущенной возможности, то есть того, что наша организация могла и должна была сделать вместо этого. Это время или деньги, которых уже не вернешь. Учитывая все сказанное, стоит ли удивляться, что так много компаний тратят ценные ресурсы, получая столь жалкую отдачу? А я предупреждал, что то, что я скажу, может огорчить вас. Но я все равно говорю об этом, потому что очень важно в полной мере понимать, почему ваша компания должна изменить подход к работе, если, конечно, она работает так, как я описал. У меня для вас есть и хорошая новость. Лучшие команды работают совершенно иначе. И мы можем у них этому поучиться.